Глава 29. Марина. «Все-таки решила вернуться?» — интересуется Ярослав и переводит взгляд на Кристину. «Ты тоже?» «Ну как же я без Маришки? Мы с ней столько времени вместе работаем!» «Послушай, Крис, если что, можешь остаться, это твое право. Ты взрослая женщина и должна решать сама, а не думать, что мне чем-то обязана. Это не так. Если ты будешь счастлива, оставайся. Я буду очень рада за тебя. Главное, чтобы у тебя жизнь наладилась. Яр по-любому даст тебе хорошую работу. В этом даже сомневаться не стоит». Друг одобрительно кивает. На лице Кристины нерешительность. В чем-то я понимаю ее желание вернуться со мной, но не могу сказать, что меня устраивает ее решение. После абьюзерских отношений с бывшим она обязана дать шанс в первую очередь себе. На ее пути появился такой прекрасный человек. Будет глупостью отвергнуть его и уехать туда, где ее опять ждет разочарование. Но в то же время у нее тут никого нет, никаких родственников. В этом плане я ее тоже понимаю. Черт, ведь моя ситуация тоже чем-то похожа. Прилетела сюда, чтобы выкинуть из головы предательство родных мне людей, но нарвалась на еще большие неприятности. Сделала выводы, что, как бы плохо ни было, в родном городе, где живут мои родители, мне будет гораздо легче. Если станет совсем печально, поеду к ним. Полежу на диване, положив голову на колени матери, а она погладит меня по волосам и успокоит. И я перестану ощущать себя одинокой и никому не нужной. «Можно я подумаю? Пару недель?» «Хорошо». Яр сжимает ее ладонь. «Как хочешь, Кристин. Дашь мне знать, и я прилечу за тобой». Подруга кивает. Ярослав поднимается и, заплатив за наш кофе, идет к выходу. «Мне кажется, он расстроился». «Ничего не скажу, родная». Я опускаю глаза на звонящий телефон. Принимаю звонок. «Да?» «Я подъезжаю. Ты где?» «В кафе напротив торгового центра». «Понял. Жди». Поворачиваюсь к подруге. На ее глазах слезы. Она вот-вот расплачется. «Просто, понимаешь, Мариш, мы знакомы всего ничего. И я не могу все бросить и окунуться с головой в отношения, которые еще непонятно как закончатся. Тут годами живешь с человеком, и то до конца не можешь ему довериться. Порой по-живому режут даже люди, которых любишь до беспамятства. У нас с Ярославом так спонтанно началось, и если что-то пойдет не так, мне долго придется реабилитироваться. Вдруг он через какое-то время скажет, что устал от меня и больше не хочет этих отношений, как это было с бывшим. Что тогда я буду делать? Думаю, Ярослав не начал бы эти отношения, не будь у него серьезных намерений, Крис. Возраст не тот. Ну, вот пройдет немного времени, и я пойму, какой он. Готов ли меня ждать, или же найдет себе другую, едва я уеду. Крис выглядит ужасно. Я больше не лезу к ней с вопросами, вообще не трогаю. Спустя 10 минут приезжает Демид. Вчера я сказала, что готова с ним вернуться. Собрала вещи. Чемоданы ждут в коридоре квартиры. «Здравствуйте, девчонки!» Кристина кивает, натягивая на лицо улыбку. «Самолет через 2 часа?» «Да. Заберем ваши вещи и уедем. Вы же не передумали?» «Нет», — резко отвечает Кристи. «И будет замечательно, если мы поедем в аэропорт прямо сейчас». Демид переводит на меня взгляд, мол, как быть. «Да, поехали». Забрав вещи, уезжаем. Кристина расстроена, хотя изо всех сил старается не подавать виду. Она молчит весь путь до аэропорта и даже в самолете. Демид вопросительно выгибает бровь, но я лишь пожимаю плечами, потому что рассказывать об отношениях Кристины и Ярослава не хочу, тем более при самой Кристи. Ближе к вечеру мы уже оказываемся в родном городе. Демид помогает с багажом, поднимает его наверх, в мою квартиру, и, не дождавшись приглашения войти, уходит. Мне сейчас не хочется оставаться с ним наедине. Приняв душ и переодевшись, я вызываю такси и еду к родителям. «Мамуля!» — пищу от радости, едва дверь открывается. «Родная, как я рада тебя видеть!» Мама крепко обнимает меня. «Так соскучилась! Не дай бог еще раз уедешь!» «Не уеду». «Я так понимаю, вы с Демидом помирились?» Со смешком спрашивает папа, целуя меня в макушку. «Нет, папа, откуда такие выводы?» «Да, а мне показалось, что он поехал за тобой. И судя по тому, что вернулись вы вместе...» «Папуль, ничего подобного нет. Мы идем в гостиную. Не придумывайте». «А есть шанс на примирение?» — аккуратно спрашивает мама, явно боясь вывести меня из себя или задеть душевную рану. «Нет, мам, нет такого шанса и быть не может. Лучше расскажи, как ты себя чувствуешь?» «Расскажу, конечно. Может, сначала перекусишь?» «На ночь глядя? Нет, мамуль, спасибо». Несколько часов мы разговариваем обо всем на свете. Мне тут уютно, уходить совсем не хочется. Решаю переночевать в родительском доме. А завтра взять отгул. Даже Кристине сообщаю, чтобы не приходила на работу. Пусть отдыхает и набирается сил. Она отвечает коротко. Сразу понятно, что настроения совсем нет. До сих пор не отошла от разговора с Ярославом. Она страдает, хочет его, но и довериться, положиться на него не может. Решаю не лезть ей в душу. С Демидом мы поговорили в самолете. Он снова спросил, готова ли я дать ему хотя бы маленький шанс, на что я ответила категорически — нет. Он просто кивнул, пожелав мне счастья. Сказал, что я достойна лучшего, что я самая... красивая и умная женщина, которую он когда-либо знал, и что ему совсем не хотелось меня терять, но ошибся и свою ошибку признает. Это было приятно и больно одновременно. Мне нравится быть особенной в его глазах, но как он мог так облажаться и разрушить нашу семью? До сих пор не могу поверить, что это произошло. Уму непостижимо. Однако одно я поняла точно. Он меня любит. Расстаться и пожелать искреннего счастья способен не каждый мужчина. Обычно свою сущность они показывают тогда, когда уходишь от них и не даешь ни единого шанса на реабилитацию. Бросаются обвинениями, даже если знают, что в разрушении отношений виноваты они. Как и в нашем случае. Демид отступил, не сказал лишних слов, хотя мог попытаться переубедить меня. В его взгляде была такая боль, что я просто не могла смотреть ему в глаза. Да, он понял все, осознал, но все равно его слова, то, что он мог тронуть другую женщину, быть с ней, я простить не смогу. Когда у Демьяна встреча с той тварью? Печатаю сообщение Демиду перед сном. Ответ приходит мгновенно. Завтра узнаю. Как только встреча состоится, я позвоню и все расскажу. Не переживай. Будьте аккуратнее, Демид. От них можно ожидать чего угодно. Все-таки боишься за меня и сына. Ведь любишь, несмотря ни на что. Может, потому что мы с тобой больше 20 лет прожили, а Демьян мой сын, пусть и непримерный. Я злюсь, и мне кажется, это понятно даже по сообщению. Мы тебя тоже любим, Мариш. Надеемся, что однажды ты нас простишь. Спокойной ночи.